Глава 3. Сброс шлака. Некогда было раздумывать. Кэтрин закричала, собака зарычал, девушка на мгновение запнулась, и Том не упустил свой шанс. Он рванулся к ней и перехватил руку с ножом, нацеленным Валентайну в сердце. Нож упал на палубу. Девушка зашипела, вырвалась и кинулась бежать. «Задержите ее!» — рявкнул Валентайн, бросаясь за ней. Но беженцы, увидев нож, в страхе заметались и мешали ему пройти. Кто-то из кладоискателей выхватил ружья и пистолеты. Сразу же сквозь толпу начал проталкиваться полицейский в бронекостюме, похожий на громадного синего жука, крича «В Лондоне огнестрельное оружие запрещено!» Том через головы кладоискателей разглядел вдали темный силуэт на фоне пылающих печей. Девушка шустро карабкалась по лесенке на следующий уровень. Том бросился за ней и попытался схватить за щиколотку. Чуть-чуть не дотянулся, и в ту же секунду мимо просвистела стрела и ударилась о железную перекладину лестницы, высекая тучу искр. Том оглянулся. Расталкивая толпу, за ними спешили еще двое полицейских с арбалетами на изготовку. За их спинами виднелись Кэтрин с отцом. «Не стреляйте!» — крикнул Том. «Я ее догоню!» Он полез вверх, стремясь к одной цели. Именно он и никто другой должен поймать несостоявшуюся убийцу. Сердце отчаянно колотилось. Столько долгих скучных лет он мечтал о приключениях, и вот, наконец, мечты сбываются. Он спас жизнь мистеру Валентайну. Он герой. Девушка уже бежала по лабиринту пешеходных мостиков, который начинался рядом с плавильными печами. Том помчался следом, надеясь, что Кэтрин все еще его видит. После развилки мостик стал совсем узким, не больше метра между поручнями. Внизу, на пищеварительных верфях, работа шла своим чередом. Никто и не заметил, что над головой разыгрывается драма. Том бежал сквозь полосы густой тени и клубы горячего пара, но девушка по-прежнему опережала его на несколько шагов. Ее черный платок зацепился за низко нависшую трубу и слетел с головы. Длинные волосы девушки отливали медью в отсветах плавильных печей, но лицо рассмотреть не удалось. Мелькнула мысль. Наверное, она хорошенькая. Красотка-убийца из лиги противников движения. Том проскочил мимо висящего на трубе платка и помчался дальше, задыхаясь и на ходу расстегивая ворот. Слетел по винтовой железной лестнице с такой скоростью, что голова закружилась, и выскочил на верфь в мешанину конвейеров и огромных шарообразных емкостей с горючим. Заключенные, трудившиеся на демонтаже добычи, с удивлением оглядывались вслед бегущей девушки. «Задержите ее!» — крикнул Том. Арестанты смотрели на него, разинув рот, и не двигались с места. Но, оглянувшись, Том увидел, что надзирающий за ними ученик из гильдии инженеров бросил работать и тоже кинулся в погоню. Том немедленно пожалел, что позвал на помощь. Он не собирался делить победу с каким-то тупым инженером. Том рванулся вперед, чтобы первым догнать преступницу. Дорогу ему перегородила круглая дыра в полу, огороженная ржавыми перилами. Жёлоб для сброса отработанного материала, обгорелый и почерневший от того, что в него сбрасывали шлак из печей. Девушка на миг запнулась, выбирая, в какую сторону свернуть. Она побежала дальше, но Том одним рывком преодолел оставшееся расстояние и, вытянув руку, ухватился за ее рюкзак. Лямка оторвалась. Девушка обернулась к Тому лицом в багровых отблесках пламени из печей. Она была не старше Тома и страшная на вид. Лицо от лба до подбородка рассекал чудовищный шрам, словно чей-то портрет со злостью разорвали сверху донизу. Рот кривился в вечной усмешке, от носа остался обрубок. С изуродованного лица на Тома смотрел единственный уцелевший глаз, серый и холодный, как зимнее море. «Зачем ты помешал мне его убить?» — прошипела она. Том в растерянности застыл, онемев, и только молча смотрел, как девушка подобрала рюкзак и отвернулась, чтобы бежать дальше. Но сзади уже раздались полицейские свистки. Засвистели арбалетные стрелы, высекая искры из металлической палубы и тянувшихся под потолком труб. Девушка, выронив рюкзак, упала на бок, выдохнув совершенно нецензурное ругательство. Том и подумать не мог, что девушки знают такие слова. «Не стреляйте!» — завопил он, размахивая руками. Полицейские спускались по винтовой лестнице, громыхая сапогами и стреляя на ходу, как будто не замечали, что Том стоит у них на пути. «Не стреляйте!» Девушка кое-как встала. Ногу ей пробила стрела, чуть выше колена. Девушка зажимала рану рукой. Сквозь пальцы сочилась кровь. Рвана, со всхлипами дыша, девушка попятилась к перилам. За спиной у нее, словно разинутая пасть, зияло отверстие мусорного желоба. «Нет!» — закричал Том, поняв, что она задумала. Он уже не чувствовал себя героем. Ему было просто жаль эту несчастную, обезображенную девушку, и стыдно, что именно он загнал ее сюда. Том протянул к ней руку, мысленно умоляя ее остановиться и не прыгать. «Я не мог допустить, чтобы ты ранила мистера Валентайна!» — заорал он, перекрикивая грохот брюха. «Он хороший, добрый, храбрый! Он замечательный!» Девушка вдруг качнулась вперед, так что ее жуткое безносое лицо оказалось прямо перед глазами Тома. «Посмотри на меня!» — невнятно выговорила она перекошенным ртом. «Смотри, что сделал твой замечательный добрый Валентайн!» «О чем ты?» «Его спроси!» — крикнула она. «Спроси, что он сделал с Эстер Шоу!» Полицейские были уже совсем рядом. Том чувствовал, как дрожит под их шагами палуба. Девушка посмотрела ему за плечо и перекинула раненую ногу через перила, вскрикнув от боли. «Не надо!» — снова взмолился Том, но было поздно. Взметнулись полы рваного пальто, и она исчезла. Том подскочил к перилам, заглянул вниз. В лицо ему ударил холодный воздух, пахнущий глиной и раздавленными листьями, пахнущий землей, что пролетала внизу под движущимся городом. «Нет!» Все-таки она прыгнула, убилась насмерть. Эстер Шоу. Нужно запомнить имя и помолиться за нее кому-нибудь из многочисленных богов Лондона. В клубах дыма проступили очертания людей. Полицейские медленно приближались, как крабы-бокоходы. Впереди шел Валентайн. Том заметил в тени возле резервуара с топливом потрясенного ученика-инженера. Том хотел ему улыбнуться, но лицо словно застыло, а в следующий миг все снова затянуло дымом. «Том, ты цел?» Валентайн подбежал, запыхавшись. «Где она? Где та девушка?» «Умерла», — тупо ответил Том. Валентайн заглянул через поручень. По лицу его бежали тени от струек дыма, похожие на паутину. Глаза горели непонятным огнем на белом испуганном лице. «Том, ты ее видел? У нее был шрам?» «Да», — ответил Том, удивляясь, откуда Валентайн это знает. «Ужасный шрам! У нее одного глаза нет и нос!» Тут он вспомнил страшные слова девушки. «Она еще сказала...» Том вдруг подумал, что незачем повторять такую безумную ложь. «Она сказала, что ее зовут Эстер Шоу». «Великий Квирк!» — прошипел Валентайн. Том отшатнулся. Наверное, зря он это сказал. Но когда решился поднять взгляд, Валентайн приветливо улыбнулся, хотя и глаза у него были полны грусти. «Ничего, Том», — сказал Валентайн. «Прости». Большая ласковая рука легла Тому на плечо. А дальше он ничего не успел сообразить. Рывок. Он переваливается через перила и падает, как упала Эстер Шоу, дико размахивая руками, стараясь ухватиться за гладкие металлические края. «Он меня столкнул!» — изумленно подумал Том, даже не чувствуя страха. А потом черный зев жёлоба поглотил его.